Рейдеры не стали заморачиваться с конспирацией. Протащили подопытных полквартала, заволокли в ближайшие руины, худо-бедно защищающие от пронизывающего ветра, и устроились перекурить. Языкам стянули руки и ноги одноразовыми наручниками и швырнули на пол. Винсент встал над пленными и покрутил в пальцах шприц-тюбик, попутно отмечая, что в уголке очков появилась иконка полученного недавно инфопакета. В горячке даже не заметил. Впрочем, это позже, сейчас конкуренты. «Итак, господа, на все вопросы, которые я додумаюсь задать, вы мне ответите. И ответите честно. Об этом позаботится фармацевтика. Но, увы, у допросной химии есть существенный недостаток. Инициатива у людей исчезает начисто». Пока он говорил, Кэмп шагнул к пленным, поднял их и усадил, привалив к неровной стене, после чего вколол антидот к парализатору. Винс присел на корточки и посмотрел в глаза сперва одному, потом другому из захваченных. Мужики были приблизительно его возраста. Крепкие и, похоже, не из фанатиков. Нормальные наемники. Смотрели оба без ненависти, напротив, с глубочайшим вниманием. Ждут. Жизнь пожили, знают, что к чему, потому и не выделываются. Понимают, вещают перед ними не просто так. Винсент усмехнулся и продолжил. «Однако, я готов подарить одному из вас шанс». Рейдер поднялся и застыл над пленными, скрестив руки на груди. «Тот из вас, кто до укола сообщит мне нечто более интересное, чем другой, и, разумеется, подтвердит это под химией, останется жить. Отпущу целым и невредимым. Думайте, господа, паралич полностью сойдет через 5 минут. Да, то, что вы работаете на корпов, мне уже известно, поэтому, дабы не терять наше с вами драгоценное время, начинайте сразу с этого любопытного факта». Винсент отошел на несколько шагов и отвернулся, чтобы скрыть гримасу боли. Ребра под броником ныли, будто переломанные. 5 минут прошли незаметно. Кара хрустела протеиновыми батончиками, методично уничтожая сухпай. Рекс тихо приходил в себя. Ирвин любовно возился с аппаратурой, укладывая ее в транспортные чехлы. Кэмп контролировал улицу. Винс сидел на отвалившейся от стены кирпичной глыбе и задумчиво смотрел на бывших конкурентов. Наконец, те отмерли. А уж говорить стали вовсе наперебой, забыв о былом товариществе. Впрочем, какое товарищество у наемников? Вот только ни один ничего ценного не сказал, хотя оба очень старались. Все как обычно. На кого работали, не в теме, каналы связи сдали, про возможную вторую команду конкурентов не знали. Кое-что интересное сообщили, но ценное не для Винса с ребятами, а для связистов. Ладно, с паршивой овцы хоть шерсти клок. Хотя в целом смешно, это ведь связисты работали инфоподдержкой Винсу, а не наоборот. Но не держать же абсолютно ненужную себе информацию. Опять-таки отблагодарят за помощь. Ну и, конечно, нужно передать наверх каналы связи. Пусть аналитики Винзера думают, как успеть их уничтожить. Винсент свою задачу выполнил. Группу конкурирующей корпорации уничтожил, а новую быстро не зашлют. Так что минимум день отыгран. А если хоть сколько-то повезет, 3-4. Ладно, отдохнули, и пора за дело. Только балласт надо сбросить. Балласт, к слову, сидел по-прежнему на полу. Взгляд у обоих пленников был пустой, тела обмякшие, безвольные. На лицах полное равнодушие. Винс вытащил из рукава узкий нож и затылком почувствовал чей-то внимательный взгляд. Тут даже на изображение с камеры заднего вида смотреть не нужно, чтобы понять, кто там его спину сверлит. Рексу все в новинку. Поэтому шаблоны его то и дело рвутся, а уж трещат при этом так, что на весь сектор слышно. Коротким ударом Винсент вогнал клинок в глаз ближайшему из пленников. Тот дернулся и застыл, а потом мягко завалился на бок. «Рекс, подойди», — сказал Винс негромко. Молодой приблизился как-то уж слишком осторожно, будто опасался, что окажется следующим. «Исполни второго». Нож прокрутился, и рукоять протянулась к новичку. «Вперед!» Рейдер кивнул на одурманенного допросной химии пленного. В наступившей тишине было слышно, как Рекс громко сглотнул. «Вопросы?» — холодно поинтересовался старший. Рекс напомнил осипшим голосом. «Ты обещал отпустить?» Винсент хмыкнул. «Если тебе пообещают, будешь знать, что врут». Новичок оглянулся, но лица других рейдеров оставались по-прежнему равнодушными. Кара грызла уже 4-й энергетический батончик. Ирвин зевал. Кэмп следил за улицей, не обращая внимания ни на что другое. «Как вариант, можешь отказаться», — напомнил Винс. «И по возвращении пойдешь назад в свою ГБР». Рекс замер, переводя взгляд со связанного пленника на рукоять ножа, а с рукояти ножа на пальцы Винса, сжимающие измазанный в крови клинок. «Решай». Старший по-прежнему не повышал голоса. «Не сможешь, рейдером тебе не бывать. Но ведь на рейдерстве свет клином не сошелся. Вернешься туда, где работал, может, даже в штурмовики возьмут. Или...» Он усмехнулся, показывая, что шутит. «В каратели. Но к нам больше не попадешь. Никогда». Его собеседник медленно, будто вокруг него изменилась гравитация, взял оружие и несколько мгновений словно привыкал к изменившейся силе тяжести. А потом развернулся к пленному и вогнал клинок ему в глаз. Лезвие скрежетнуло по кости, жертва дернулась и обмякла. Рекс вытащил нож и уставился на окровавленное лезвие, словно не зная, что с ним теперь делать. «Оботри и отдай», — ровным голосом подсказал Винсент, вытирая руку о футболку трупа. Парень моргнул, наклонился к телу, тщательно вытер клинок и рукоятью вперед протянул старшему. «Поздравляю, рейдер», — сказал Винс. «Из тебя будет толк». С этими словами он протянул Додсону руку. Рекс, чуть поколебавшись, принял рукопожатие, но остался задумчивым и слегка отрешенным. «Идем», — хлопнул новичка по плечу Ирвин. «Скоро отпустит». С места снялись быстро. Забросили на плечи сумки и вышли на замерзшую улицу. Ветрище здесь дул. На выходе из узкого переулка рейдеры быстро вскинули оружие, но по знаку Винса опустили стволы. Возле глухой стены стояла невысокая, изящная девушка-азиатка в узких джинсах, теплой курточке и с объемным пластиковым пакетом у ног. Винсент подошел к Сумин. «Можешь еще чуточку посодействовать?» «Конечно». Ее лучезарная улыбка не вязалась с низким серым небом и развалинами вокруг. «Но сперва нормальную одежду, вашей леди. Сами ведь не подумали?» Кореянка ногой подвинула к собеседнику пухлый пакет. «Спасибо». Рейдер тоже улыбнулся. «Не проводите, ребята, отдохнуть в хорошее место, а меня куда-нибудь в тепло, где можно спокойно посидеть». Даже со стороны было понятно, мысленно он уже достал планшет и начал с ним работать. «И все?» — удивилась она. «Ну, пока да». Винсент кивнул через плечо. «Если вон тому пареньку поспособствуете с психологической разгрузкой, буду отдельно благодарен». «Насколько благодарен?» В узких глазах сверкнула озорная искра. «А насколько надо?» Сумин рассмеялась и спросила, «Почему только ему?» «Остальным без надобности». Винсент посерьезнел, «Сами разберутся». «А этот, можно сказать, только что лишился невинности». Девушка насмешливо вскинула брови. «Ну, раз так...» Узкая ладонь поднялась вверх, и на короткий взмах из развалин показались двое мужчин. Несколько фраз на корейском, и Сумин повернулась обратно к собеседнику. «Ребята проводят куда надо. Объясни своим». «Мы пойдем, отведу тебя в тепло. Спокойно посидеть». Винсент опустился на низенькую подушечку, вытянул ноги и откинулся к стене. Куртка, бронежилет, равно как и ботинки, остались возле входа за ширмой. Теплый пол приятно согревал озябшее тело. Хорошо-то как. Только правый бок пульсирует. Вроде не перелом, может, трещина. Хотя не, броня на гелевой основе сильно смягчает удар. Да и выстрел был все же пистолетный, а не пулеметный. Просто хороший ушиб. Падла рогатая. «Рискованно играешь», — окликнул рейдер Сумин. «Показать чужаку свою лёжку?» «Во-первых, я всегда рискованно играю», — отозвалась из-за ширмы хозяйка. «Мог бы уже и заметить. А во-вторых, лёжка не единственная, и ты уже не совсем чужак. Я умею просчитывать риски. Между прочим, ты, сняв бронежилет, рискуешь гораздо больше». Кореянка наконец-то вышла из-за ширмы со столиком под носом в руках. Поставила его перед гостем, улыбнулась. «Работай. Если что-то понадобится, я в твоем распоряжении. Кстати, молодому вашему психотерапия еще нужна?» «Конечно». Винс не успел продолжить. «Сейчас обеспечим». Девушка изящно повернулась, достала из неприметной ниши в стене коммуникатор и выбрала контакт. Винсент, стараясь не морщиться от боли в ребрах, вытащил планшет, выставил режим шифрования, чтобы изображение было понятно только через очки, и начал разбираться с присланной информацией. Рядом щебетала по телефону Сумин. Если прикрыть глаза и не вслушиваться, то может показаться, будто это одна из знакомых Эледы, Вроде тех, что были на девичьих вечеринках еще там, в корп-зоне. Только вот Винс ни на секунду не сомневался, что с тем же милым щебетанием кореянка перережет горло любому, кому потребуется. И колебаться, в отличие от Рекса, не будет даже доли секунды. После чего пойдет дальше, все так же мило улыбаясь. Место младшего Бонза получают не за приватные встречи с нужными людьми. На него восходят по трупам соперников. А милая внешность и умение доставить удовольствие мужчине не более, чем один из козырей. Причем далеко не самый крупный. Отнюдь не самый. «Не поверишь», — Сумин убрала коммуникатор. «Но сестрица моя решила лично провести сеанс психологической помощи. Повезло вашему молодому. У нее большой опыт». Девушка тихо засмеялась. «Как у тебя?» — спросил Винс, не отрываясь от планшета. «Нет, гораздо больше», — вкратчиво сказала Сумин. «Если ты думаешь, что я ему завидую, то не угадала», — ответил Рейдер. Кореянка улыбнулась. «Ладно, работай, не буду отвлекать. Понадоблюсь, зови». С этими словами она ушла за дальнюю ширму. Вин с трудом сосредоточился на инфопакете. Проникновение, бла-бла-бла, следов не обнаружено, кроме двух светошумовых мин с активацией по прерыванию луча и наконечника микролебедки, производства, бла-бла-бла. «Ёп, ну кто так отчеты составляет?» «Следов, мля, не обнаружено, и сразу что-таки обнаружено!» Леда бы за такое ядом до костей прожгла. «Ладно, что там дальше?» «Биологических материалов проникшего не обнаружено, отпечатков пальцев не обнаружено, бла-бла-бла. Короче, по этому эпизоду голяк. Залезть мог кто угодно. Дальше. Отчет о действиях охраны. Ну, эти проложили все, что вообще возможно. Отчет электронной безопасности. А вот тут отработали четко. Список украденных материалов, разнарядки, полное личное дело о Егелане, одной из трех ее соседок по комнате, Джен и Сеттл. Общие списки учащихся за последние 6 лет. Это-то зачем? А ей ведь по-любому расскажет все, о чем спросит. Проверка ее инфы? Ну да, логично. Нет, все равно странно. Хотя, допрос на химии исключает ложь, но недобросовестное заблуждение. Они что, подозревают, что у этой девчонки ложная память? Отчет поисковой службы. По данным спутников, обнаружили группу, вывели беспилотник для подтверждения. Ввиду отвлечения сил ГБР в связи с отдельным приказом, вот был послан запрос на использование аэромобильной штурмовой группы. Так вот, куда прикрытие ночью делось? И здесь Лэнгли подгадил, сам того не подозревая. Ну-ка, ну-ка. Винсент пробежался взглядом по приложенной карте. А толково ребята стояли, хрен бы к ним ГБР успело. Но на вертолет не рассчитывали. Да и кто в здравом уме будет на него рассчитывать? Отчеты штурмовиков еще не получены, хрен с ними. Отчеты вертолетчиков взлетели, пошли на цель, были атакованы, видео прилагается. Весь инфопакет Винсент разобрал за полчаса. Ну да, кто-то провел отличную операцию по внедрению спецоборудования и добыче информации с серверов интерната. Потом этот кто-то отошел к группе поддержки, а когда группу поддержки начал нагонять вертолет, она организованно отступила по пути заранее подготовленного отхода, спустилась подземной коммуникации и свалила без потерь. Ну, не считая того странного инцидента. И никаких зацепок, никаких следов. Даже машину не пожалели, сожгли, когда бросили. По пулям и гильзам, собранным в здании, где шла перестрелка, равно как и по используемым минам, ничего эксклюзивного нет. Впрочем, и неудивительно, производители оружия на континенте минимум 6, и это только крупняк. Опознать ту сумасшедшую, что атаковала вертолет, не почему. После очереди бортового минигана для опознания мало что осталось. Ну а даже и то, что осталось, никакой особой информации не дало. Всех зацепок только короткое видео, сделанное с вертолета, но там хрен чего различишь, как и на видеозаписи с нашлемной камеры бортстрелка. Девушка с колена бьет одиночными по вертушке, и все. Качество так себе, но насколько могли, почистили и приблизили. «Сумин!» — негромко окликнул Винсент. Кореянка мгновенно вышла из-за ширмы, словно только и ждала, когда он позовет. «Посмотри. Видел ее раньше? Может быть, из вашего сектора?» Рейдер отключил режим шифрования, развернул изображение в голополе к собеседнице и запустил короткий ролик еще раз. «Сейчас замедленно воспроизведу». «Не надо». Кореянка мягко коснулась его руки. «Видела, конечно. Не раз. Это Алиса из кроликов. И если уж она там была, можешь не сомневаться, их банда тоже участвовала». «Где их искать, знаешь?» — спросил Винс. «Минутку». Она снова достала коммуникатор, кого-то набрала, коротко поговорила по-корейски, нажала отбой и повернулась к мужчине. «Нигде. Утром снялись и ушли из сектора. Если легли на дно, то ты их и со спутника не найдешь». «А на кого они могли работать?» — спросил Винс и уточнил. «Или могли ввязаться в историю сами по себе?» «Работать только на Керра. А Керра работает на всех, кто может его заинтересовать». Девушка пожала плечами. «Ну и сами легко могли влезть во что угодно. Они же психи». Она чуть помолчала и грустно закончила. «А на улицах сегодня будет праздник». «С чего вдруг?» — удивился собеседник. «Ты хоть представляешь, скольких она вот...» Сумин кивнула на стоп-кадр над планшетом. «Поубивала. Наобум. Без смысла, без системы, без корысти. Просто шла и валила». «Нет, конечно. Откуда? А ты чего тогда нерадостная?» «Мне она в любом случае угрозы не представляла. И она была... настоящей. С ее смертью мир стал еще чуть-чуть гаже, понимаешь?» «Нет». Винсент ответил отчасти на автомате, отчасти потому, что действительно не понимал, как гибель психопатки-убийцы может сделать мир еще гаже. В голове в это время всплыли слова Керра. «Если окажется, что она нечто большее, цена вырастет». «Черт! Айя была у Керра уже тогда, а Винс, рейдер из лучших, этот момент упустил». «Но мне жаль, если так», — продолжил он и добавил. «Перекинь Керра просьбу связаться. Мой контакт он знает. А к мальчишкам пошли кого-нибудь, пусть тоже ищут. И то же самое передадут». «А ушли?» — спросила кореянка. «Кстати, Керра не видели в секторе со вчерашнего дня». «С ушлом сам свяжусь, если потребуется». «Однако не хотелось бы». Винс устало закрыл глаза. «И уж точно не сейчас». «Снимай». Улыбка в голосе превратила приказ в игру. «И свитер, и футболку». «Давай, давай». «Тебе ночью было мало?» Винс с трудом разлепил веки. Сумин стояла над ним, и в темных глазах прыгали озорные искры. «Раздевайся. Здесь хозяйка я, так что слушайся». Рейдер вздохнул и покорно стянул одежду. «Ничего себе!» Восхитилась девушка и опустилась рядом с ним на колени, осторожно касаясь ребер кончиками пальцев. Винс скосил глаза. Правый бок у него сиял всеми оттенками закатного неба. Кореянка покачала головой. «Ложись». Она легким толчком опрокинула мужчину на циновку и заставила перевернуться на живот. «А теперь спи, пока можешь», — шепнули, задевая ухо мягкие губы. Теплые ладони заскользили по напряженным плечам, и Винсент сам не заметил, как отрубился. Очнулся мгновенно, без долгой раскачки, свежий, полный сил. Однако короткий взгляд на таймер, так и не снятых очков, показал, что прошло 10 минут. А будто сутки дрых. И тут же обожгла запоздалая мысль. Планшет разблокирован, но Винсент сумел не дернуться. Лишь скосил глаза вправо на маленькую нештатную утилитку, которая вела отсчет активности. Предыдущая работа около 15 минут назад. Сумин не тронула его технику. Ну, конечно, она слишком умна и расчетлива для подобных глупых рисков. И все-таки от сердца отлегло. Рядом тихо рассмеялась женщина, даже не догадывавшаяся о его мыслях. «Древние восточные техники», — сказала она, явно довольная собой. Тонкие пальцы взъерошили Винсенту волосы на макушке. «До вечера тебе этого хватит, а вечером — второй сеанс. Не то надолго свалишься», — уже серьезно предупредила кореянка. «А так, выспишься и к утру будешь в полном порядке». «Кстати, твой бок я регенерирующим спреем побрызгал, а то смотреть страшно».